Я встала, но не очень ровно. Пошла к сумке. «Простите мою невежливость, мне надо успеть домой», — сказала она. Эл не обрадовал тот факт, что он ее узнал. «Поздно сокрушаться. Чем раньше она вернется на остров, тем больше шансов оправдаться». Он ее видел, узнал. Этого уже не изменить, как и последствий. Ее шатало. «Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» — спросил он. «Как бы там ни было, я должна вернуться», — четко выговорила Эл. «Я провожу, можно?» — спросил он, вкрадчиво заглянул ей в глаза. «Вы действительно хотите мне помочь?» «А может, это любопытство?» — спросила она. «И то, и другое, разумеется. Вы загадка, легенда». Он смущенно улыбнулся, настроен был дружелюбно. «Я так уж и легенда. Что вам обо мне известно?» «Я работаю в агентстве внештатных капитанов космофлота», — пояснил Марат. «Когда Тобос потерпел катастрофу, агентство нанимали в помощь. Это был мой первый год работы, поэтому я хорошо помню события». Он увидел, как она просияла. Улыбка ее была удивительной, милой, словно она была счастлива этому известию. Эта вспышка радости сделала ее лицо беззаботным на мгновение. Суровость сменилась на приветливость. Ему захотелось, чтобы она улыбалась так и дальше. Марат сожалел, когда улыбка погасла. Девушка старалась изобразить равновесие, но было заметно, что от дезориентации шарила взглядом вокруг. Глаза горящие, цепкий взгляд блуждал по обстановке комнаты, стараясь найти точку опоры. Она сосредотачивала взгляд на предметах, делала упражнения. Он тоже этому учился. От перегрузок в полете часто терялось сознание и чувство реальности. Бывало, страдал и он от потери ориентации. Когда она прошлась, стало очень заметно, как ее шатает. Но уже меньше. Марат попутно подумал, что она борется с телом и старается повторно не упасть в обморок. Таким образом, ей не справиться с информационной перегрузкой. Эл зацепилась за спинку кресла, чтобы не упасть. Легкое платье не скрыло крепкое телосложение. Марат подметил, что тренировалась она на земле. Она повернулась к нему, словно почувствовала взгляд. Выглядела немного шальной. Марат старательно напомнил себе, что перед ним все-таки капитан и не просто симпатичная девушка. Ее упорство в борьбе с последствиями информационной перегрузки говорило о характере и осознанных действиях. Он хотел бы помочь, но понимал, что она откажется. Будет помогать, если она опять упадет в обморок. А пока он просто наблюдал за ней. Она снова улыбнулась, Марат догадался, что она делает так специально. Они встретились взглядами, и она отвела свой первый. «Я в опале. Вам это известно?» — спросила она, не глядя Марату в глаза. «Да, эта тема часто обсуждается у нас. Никто не верит, что вы изменили космофлоту. Опытные пилоты говорят, что сделали бы то же самое. Откуда вам столько известно?» «Я не помню, чтобы мои действия широко оглашались», — усомнилась она. «У нас есть люди на Плутоне. Там, где вы работали. Они транспортники». Проговаривается, что слово за слово всплыла история с Тобосом. Ну и потом заглянули в архивы, кто-то припомнил, кто-то узнал. Не такая уж редкость в последнее время, что кто-то сбегает в Галактис. Но чтобы кто-то вернулся... «У меня есть средства от головокружения, хотите?» Марат скрыл улыбку. Он увидел ее отстраненный взгляд. Потом она старалась сосредоточиться на его лице. Она поняла свое положение и смутилась. «Либо мир тесен», — заключила она, — «либо ей впрямь так известно. Это плохо». «Был контакт с Галактисом, а этим многие сейчас интересуются», — сказал Марат. «Вот так живешь и ничего не знаешь», — кивая головой, — говорила она. «Слишком долго не была на Земле. Значит, не все так плохо. Мне бы еще раз встретиться с тобой, можно?» «Конечно. Вот номер». Он дал ей вкладку с номером. Эл списала его и вернула. «А номер агентства можно?» «Лучше кого-нибудь из штата. Мне не нужны справочные номера». «Конечно, у меня есть номер Альет Бино, она заведует наймом капитанов». «Отлично». Эл списала и этот номер. Это была удача. Она ушла переодеваться, сделала она это быстро, и Марат не успел сообразить, что делать дальше. «Твоя помощь принимается», — сказала она. «Летим. Я опаздываю, но давай условимся, что ты меня не видел. Что говорил со мной, забудь. Меня тут не было. Сотри данные о полете». «Сболтнешь, мне не уйти от неприятностей. А я сама свяжусь с тобой. Договорились?» «Ты сбежала?» — неуверенно спросил Марат. «За тобой, по идее, должны бы наблюдать. Ты сбежала?» «Да. И раз уж ты стал соучастником, могу добавить следующее. Я была бы обязана тебе, если бы ты замолвил словечко за меня в агентстве, когда я об этом попрошу. Мне ничего не остается, как довериться тебе. Все, летим. Последнюю часть пути вела катер сама. Марат следил, как плавно она управляет им. Кажется, она пришла в себя. За этой чуткостью чувствовалась подготовка. Над морем она ускорилась. Его катер не мог сесть на воду, но он мог зависнуть в метрах в трех над ее поверхностью. «Я спрыгну здесь», — сказала она. «Спрыгнешь?» «В океан?» — удивился Марат. Она кивнула. «Удачи», — сказал она с улыбкой. «Спаситель!» «Помалкивай, обещал». Марат занервничал, но возражать не стал. «Она останется одна в океане. Зачем?» Спросить так и не решился. Она спрыгнула в воду. Сумка зависла над поверхностью. И скоро из воды появился дельфин. Это казалось странным. Теперь понятно, что она не утонет. Она махнула, чтобы он улетал. Махнула еще раз. Марат послушался и стал возвращаться домой. Он думал о ней. Эта встреча была неожиданной и фантастической. Он увидел сильного человека и сумасшедшего к тому же. Сбежать из-под наблюдения. Как? Зачем? Марат не мог осмыслить такое. Ее всегда тянуло жить не так, как все, не по правилам. Она нарушила закон и совсем не сокрушалась от этого. И теперь он нарушил закон вместе с ней. Условие не болтать и самому Марату было по сердцу. Она поверила, что он не станет ее выдавать. Они общались так, точно знали друг друга давно. Какая девушка. Ему оставалось благодарить судьбу за эту встречу. Давно Марат хотел изменить свою обычную скучную жизнь. Ему приходилось курировать корабли с переселенцами, быть просто охранником. Работа была интересна тем, что он повидал много разных людей. Он много общался, но в остальном его работа не имела перспектив. Встреча с Эл давала ему шанс. У нее нет экипажа, и далеко не каждый решится полететь с капитаном-новичком. А он бы решился. Марат надеялся, что из их знакомства что-нибудь выйдет. Как странно все получилось. Он от нечего делать зашел в информационный центр, развлечься, а нашел ее, как почувствовал. И она ему понравилась. Помочь красивой девушке — это приятно. Правда, красота эта была суровой. Мысли Марата не улетали дальше обычного самодовольства и строительства планов на будущее. Эл не давала ему повод, но Марат уже мнил себя членом ее экипажа. Это было не так уж плохо. Ему было 22, и он считал, что заслуживает в жизни большего, чем охранять пассажирские рейсы. Он дважды подавал рапорт в Академию космофлота о пересмотре его экзаменов, но ему отказали. В агентство его устроил знакомый. И Марат не пожалел. Капитаны, с которыми он общался, люди интересные, с характером, менее заносчивые, чем в космофлоте, отличаются от своих строгих и вымуштрованных коллег. И Эл тоже отличалась. А он хоть завтра мог напроситься в любой рейс. В космофлоте же нужно ждать назначения. Если бы он мог сдать экзамен, то стал бы хотя бы помощником пилота или младшим техником. В десант его не возьмут. На это Марат не рассчитывал. Когда вдали показалась береговая линия и стало темнеть, Марат забеспокоился о своей новой знакомой. Как она там? Эйфория вдруг прошла, и он очнулся. На его лице мелькнула усмешка. Все, что он себе сейчас придумал, показалось фантазией мальчишки. Марат причалил у дома, зашел внутрь, посмотрел на кресло, где недавно она пришла в себя. Вспомнил разговор. Странная встреча. Для них обоих. Удача. Хорошо, что он вытащил ее из обучающего центра. А то бы ее, наверное, задержали. Марат не стал представлять причину задержания. Зачем же она это сделала? 5 блоков информации не давали ему покоя. Это из-за них она сбежала из-под наблюдения. Отважная она человек, очнулась быстро. Обморок был недолго. Ее, видимо, хорошо готовили. Марат решил, что завтра поспрашивает о ней еще.